Глава 24. «Меня зовут Хелен Райден», — представилась хозяйка после того, как впустила нас с Сиршей в дом и отвела на кухню, чтобы приготовить чай. Несмотря на вечер, весенний воздух казался уже достаточно теплым, и оделась я по погоде. Но, сев на предложенное место за кухонным столом, я ощутила, что озябла, будто простояла под проливным дождем пару часов. Мои заледеневшие пальцы мелко дрожали, а кружка с ароматным напитком до боли обжигала ладони. Даже мои эмоции окоченели от услышанного откровения. Я проиграла. Привратник, вероятно, соврал, и ненамеренно, но шанс я упустила, не подумав, что могла жить в приемной семье. Нужно было добавить про биологических родителей. Но эту деталь упустила, ожидая обмана в мелочах. Я просчиталась. Я никак не могла осознать собственный провал. Голова оставалась абсолютно пустой, из-за чего я с неестественным для ситуации спокойствием слушала рассказ Хелен. Я врач. А мой муж Адам был бизнесменом. Работал над производством нового медицинского и исследовательского оборудования. Он довольно быстро наладил связи с Итаном Хиллом, отцом Дардена. Дела шли хорошо, произошло слияние фирм, и Адам стал партнером в компании «Меридий». Наш сын Лиам пошел по следам отца, получил высшее образование и подружился с самим Дарденом. Наш мальчик был молод, но умен, и мой муж передал часть своих дел ему. Продолжала делиться Хелен. Ни я, ни Сирша не задавали вопросов, не торопили, также позволяя ей выговориться. Затем Лиам встретил Селену, и они поженились. Оба хотели детей, но и боялись заводить, так как их собственные карьеры отнимали все свободное время. Секунду. Хелен вышла из кухни. Послышался шорох выдвигаемых ящиков, открытие дверцы шкафа и шум в коридоре. Она что-то искала. Хозяйка вернулась, трепетно положив фотографии на стол. Многие были в рамках, но имелся и альбом. «Вот, дорогая, это Лиам и Селена. Ты их узнаешь?» Она протянула мне два снимка в рамках. Они были красивой парой. Лиам светло-русый, а Селена с каштановыми волосами. На одной фотографии они были элегантно одеты и держали бокалы шампанского в руках, вероятно, присутствуя на официальном мероприятии. На другой — смеялись, отдыхая где-то на побережье. Я заморгала, рассматривая лица и убеждаясь в очевидном. У нас нет никакого генетического сходства. И все же глаза защипало от чувства потери. То ли от потери той малой надежды, что у меня была, то ли от потери этих людей. Я не помнила, как они ко мне относились, но мне хотелось заплакать. «Нет, я их не узнаю», — пристыженно призналась я, ощущая давящее ожидание от Сирши и мамы Лиама. Хелен кивнула. Мой ответ ее не удивил. Она принялась листать альбом, а Сирша взяла фотографии Лиама и Селены. Пока отец Дардена занимался разработками, его сын взял на себя коммуникацию с партнерами и трудился над сторонними проектами, включая приют Артура Хилла. Продолжила рассказывать Хелен и протянула снимок меня с Лиамом и Селеной. Это действительно была я. Лет 8. Стояла в миленьком платье с распущенными длинными волосами и с игрушкой-медведем в руках. Мое выражение лица было потерянным, недоумевающим, но испуганной я не выглядела. Сами Лиам и Селена казались немного смущенными, но улыбки были искренними. Наверное, это наша первая фотография, и мы еще были чужими друг другу. Я не участвовала в оформлении документов на удочерение и не знаю, когда именно Лиам встретил тебя, дорогая. Вроде как ты даже не значилась в приюте или только туда попала. и Дарден предложил Лиаму тебя забрать. На тот момент тебе было 8 лет. Ты была достаточно взрослой, чтобы сын с невесткой могли не переживать о своих карьерах. Они решили, что если справиться с твоим воспитанием, то позже им будет легче завести еще одного ребенка, уже своего. Вот они, те бумаги. Из-под одной из фотографий Хелен вытянула несколько листов и передала мне. Я сосредоточенно уставилась на документы по удочерению. Но все буквы расплылись, я часто заморгала, сосредотачиваясь на написанном. В графе о биологических родителях стояли прочерки. Моя настоящая фамилия отсутствовала. Источной информации разве что дата рождения, имя и группа крови. Я появилась на свет 26 ноября 2009 года после объединения. Третья группа крови. Не может быть, что это все. Если я родилась 26 ноября 2009 года, то мне сейчас 22,5. Я никогда не была уверена, 22 мне или уже 23. Но после стольких поисков этого открытия было недостаточно, чтобы залатать дыры, от которых я годами мечтала избавиться. Правда о возрасте показалась ничтожной и лишь усугубила ощущение полнейшего провала. «Извините», — подала голос Сирша, пока я чуть ли не носом уткнулась в бумаге, сверляя их взглядом, будто ждала, что слова, разъясняющие, кто я, просто невидимы и проявятся с минуты на минуту. «Ваш сын Лиам Райден и его жена Селена — именно те самые Райдены, которые были убиты больше 10 лет назад? Убиты конкурентом под воздействием наркотиков с кровью теневых? Тогда трагедия коснулась семей Райден и Фоули». «Да. Именно поэтому сейчас меня донимают журналисты. Раз происшествия повторяются, то они считают, что это повод разворошить прошлое». Недовольно вздохнула Хелен. «Мне жаль, что приходится спрашивать, но не могли бы вы рассказать, что произошло?» — спросила Сирша, и я была благодарна ей, потому что мой язык буквально прилип к небу. Хелен тяжело сглотнула, уставилась в свою чашку, а следом сделала пару глотков. Ее чай сильно дымился и, скорее всего, был горячим, но она даже не поморщилась. «Меня здесь не было. И я знаю столько же, сколько написали в газетах, основываясь на заключении полиции. Лиама и Селену застрелили на первом этаже». Голос хозяйки дрогнул, она сделала новый глоток чая. Потом убийца решил сжечь дом. Лиам еще никому не сообщил, что удочерил ребенка, а твоя спальня была на втором этаже. К приезду пожарных дом был полностью охвачен огнем. То, что вы видите сейчас... Хелен обвела взглядом кухню. Это заново отстроенная копия. Все под тем же воздействием наркотика, убийца сам застрелился ниже по улице. Я рассказала полиции и пожарным, что внутри остался ребенок. Разбор завалов длился 4 дня, но тебя так и не нашли. Отсутствие тела давало надежду на то, что ты убежала, но поиски ни к чему не привели. «Я оказалась в приюте Артура Хилла», — ответила я, запутавшись в ситуации. «Если меня помог удочерить сам Дарден Хилл, то почему никто не подумал наведаться в приют его же дедушки?» Описанное, с одной стороны, звучало логичным, но с другой — очевидное объяснение разваливалось на куски, словно где-то закралась ложь, разрушающее все. «Мы наведывались, дорогая. Дарден Хилл был первым, к кому я обратилась, так как у него хранились образцы твоей ДНК, а это требовалось для расследования. Тебя не было в приюте. Это проверяли несколько раз на протяжении 1,5 месяцев». У меня зазвенело в ушах. а голова загудела от напряжения. Я ощутила себя неспособной сложить простые части в единую фигуру, в нужный ответ. Казалось, я не видела чего-то в упор, и это чувство вызывало медленно накатывающийся гнев. Я немного изучала тему происшествий с кровью теневых. Неловко откашлившись, заговорила Сирша. Убийство и пожар произошли в июне, верно? Да, подтвердила Хелен. Кассия! В смятении позвала подруга. Это странно. Ты говорила, что попала в приют сразу после пожара. Я помню, что у тебя был ожог на руке на месте Ахакора. Но ты попала в приют в середине осени. Между пожаром и твоим появлением там прошло несколько месяцев. Жнец. Я не помню. Я думала, он сразу же оставил меня в приюте. По крайней мере, по снам так казалось. Но теперь отчетливо ощутила, что какой-то промежуток жизни в моей памяти был вырезан. Кто-то стер часть и соединил концы, будто ничего не случилось. Чашка в моих руках затряслась, и я торопливо поставила ее на блюдце. Сирша выглядела напуганной, а Хелен — обеспокоенной. Он забрал мои воспоминания. Что жнец делал со мной 3-4 месяца? Где держал? При этих вопросах меня затошнило. «Я ничего не помню», — хрипло призналась я. «Ничего. Ничего. Ничего. Прошу прощения, Хелен, за то, что заставили вас мысленно вернуться в те дни». Мой голос стал сухим, безжизненным, когда мне удалось оборвать повторы. Внутри продолжала бить дрожь, но внешне я взяла себя в руки. «Дорогая, мне так жаль. Если я могу чем-то тебе помочь...» «Мой сын искренне хотел...» «Нет, мне ничего не надо», — возразила я. У меня не было права ворошить прошлое и напоминать Хелен о пережитой боли. И тем более мне не нужны их деньги или дом. Мне требовались лишь ответы, и вы мне их дали. Еще раз прошу прощения. Я поднялась резче, чем хотела, и стул едва не упал. Старалась выглядеть спокойной, но движения выходили скованными, временами дерганными. Никак не удавалось взять под контроль лицо и выдавить улыбку, а не гримасу. «Можно мне ее забрать?» — попросила я, подтягивая к себе единственную фотографию меня с Лиамом и Селеной. Хелен кивнула, и я спрятала снимок в кармане куртки. «Спасибо. И мне правда жаль». «И мне, дорогая», — искренне ответила та, вновь заставив меня ощутить собирающиеся слезы. Эта женщина могла стать мне родной. Но теперь поздно гадать, каково это — иметь такую бабушку, как она. «Если захочешь поговорить, то я всегда рада». Горло сдавило, я невнятно пробормотала благодарности и неприлично быстро покинула дом, который когда-то на короткий срок стал мне родным. «Кассия, что ты делаешь?» — закричала Сирша, когда я едва не бросилась на капот проезжающего мимо такси, надеясь его остановить. Водитель резко затормозил, отделавшись испугом. Я распахнула заднюю дверь и буквально втолкнула подругу первой, а после забралась сама. «Тебе жить надоело?» — взвился водитель, как только я оказалась внутри. «В компанию Мериди, пожалуйста». Проигнорировав его крик, ровным тоном попросила я. «Заплачу наличными двойную стоимость, если довезете нас как можно быстрее». Водитель моментально захлопнул рот и позабыл о своем недовольстве. Машина рванула с места, и Сирша торопливо пристегнула ремень безопасности. Слезы жгли глаза, но стиснутые зубы скрипели, пока размытым взглядом я искала в телефоне нужные номера. Позвонила Каю, но тот не взял трубку. Следом набрала Ива, а затем даже Элеона, но ни один из них мне не ответил. Это неудивительно. Кай предупреждал. И все же я выругалась, откинула голову назад и закрыла глаза. «Кассия, ты думаешь, Дарден узнал тебя?» — подала голос Сирша. «В лицо, скорее всего, нет, но у меня брали кровь. Совпадение ДНК не могло не всплыть. Может, он понял не сразу, но к сегодняшнему дню должен уже быть в курсе». Я удивилась своему холодному голосу и взвешенным словам, произнесенным ровным тоном. Меня обуревал гнев, пульсирующий головной болью в висках и затылке. Я никак не могла отделаться от ощущения обмана, в круговорот которого я попала. «Полагаешь, он специально это скрыл?» «Не уверена. Но он единственный может ответить, как и где встретил меня. Если я прожила у Райдена всего несколько месяцев, то где меня нашел Дарден? Не из воздуха же я взялась». Последняя фраза должна была прозвучать насмешливо, но я взглянула на подругу со страхом, скорее спрашивая, чем утверждая. «Конечно, нет», — выдавила напряженную улыбку Сирша. «Мы все разведаем, Кассия». Я кивнула и еще пару раз набрала Кая, боясь предполагать, как много знал он. Ему было известно о чертовом гранатовом соке, но он был не в курсе, что моя ДНК есть в базе компании Дардена. Он легко мог выяснить это, чтобы раскрутить клубок загадок. После я бы задала привратнику более четкий вопрос. Промолчал ли Кай намеренно или не догадывался, потому что Дарден все скрыл. Я проглотила подкатившую горлу горечь и убрала телефон. Кай не взял трубку. Водитель не подвел. Я заплатила ему обещанную сумму и буквально вылетела из машины ко входу в здание Меридий. Уже было достаточно поздно, и, натолкнувшись на двух охранников на ресепшене, на мгновение задумалась, что хозяина ведь может здесь не оказаться. «Мне нужно к Дардену Хиллу», — заявила я сходу, всем телом врезавшись в стойку. «Рабочий день, Зако. Скажите, что это Кассия Хилл, и это срочно!» Охранники переглянулись. Один пробормотал, что знает мое имя. Они начали перебирать бумаги, а другой мужчина все-таки снял трубку стационарного телефона, чтобы кому-то позвонить. Я следила за каждым их движением, как стервятник, ожидая вердикта. Подбежав, Сирша встала рядом. «Да, Виктория. Девушка заявляет, что она Кассия Хилл, и я не...» «Хорошо. Пропустить?» «Ладно». Охранник положил трубку. «Вам на 42-й этаж в кабинет к мистеру Хиллу». «Спасибо». Пропускные дверцы между турникетами открылись, и я старалась не слишком нервно давить на кнопку лифта, потому что охранники продолжали следить за мной и Сиршей. Подруга молчала, поглядывая на меня, и с беспокойством покусывала нижнюю губу. Мы зашли в кабину, и та устремилась вверх. Я задышала тяжелее. Каждая секунда растягивалась. Стальная коробка ехала мягко и быстро, но я успела ощутить, как ноги затряслись. Я схватилась за поручень, молясь, чтобы его прохлада уменьшила нарастающую панику. Не удалось отделаться от чувства, что каждый метр вверх лишним грузом ложится на мои плечи. «Кассия!» Голос Сирши прозвучал глухо. В глазах появилась сухость, я опустила веки и резко рухнула вниз. Мгновение назад под ногами ощущалась твердая почва, я была в безопасности, а затем ее не стало, и я упала в расщелину. Вопль ужаса звучал только у меня в голове, пока голосовые связки парализовало. Я столкнулась с водой, и ноги пронзила жуткая боль. «Кассия!» Голос Сирши ударил наотмашь. Я раскрыла глаза. «Вода? Раньше этого не было». «Кассия, мы приехали!» Ласковее и тише добавила Сирша. Она рассматривала меня, но испуганный взгляд и побледневшее лицо выдавали обеспокоенность. «Ты перестала дышать, начиная с 15-го этажа, как закрыла глаза». «Извини, просто задумалась». Мне по-прежнему казалось, что я ощущаю боль в голенях и стопах. Кажется, от переломов. Но боль была глухая, словно эхо. Не настоящая. Это всего лишь кошмары. Сознание в тревоге, вот и лезут еще более жуткие мысли. Как можно увереннее я вышла из лифта. Несмотря на поздний час, Виктория поприветствовала хорошо отрепетированной улыбкой и подтвердила, что мистер Хилл на месте. Впервые я наведалась к Дардену без сопровождения теневых и чувствовала себя здесь лишней, не на своем месте. «Здравствуй, Кассия. Удивлен, что ты решила прийти так поздно». Мистер Хилл посмотрел на циферблат наручных часов. «Что-то произошло?» «Нужно было дать тебе номер моего секретаря. Перед приездом лучше звонить, чтобы уточнить, на месте ли я». Он продолжал говорить. Сирша осталась у двери, а я целенаправленно зашагала к нему. Дарден умолк, когда я телом напоролась на его стол, не рассчитав расстояние. Мне казалось, там оставался метр, но голова была как в тумане. «Кассия, тебя тревожат какие-то последствия наркотика? Даже если ощущаешь сомнительные, опиши их, и мы...» «Райден. Моя фамилия — Райден». Мужчина медленно закрыл рот, и это стало единственным сигналом, что ему все известно. Ни удивления, ни испуга. Он, наоборот, подобно Каю, лишился каких-либо эмоций, будто у людей в этом бизнесе сокрытие истинных чувств, талант, навык или защитная реакция. Я стиснула зубы. «Как ты выяснила?» После долгих мгновений тишины уточнил Дарден. Он сел за свой стол, а я стояла и смотрела на него сверху вниз. Но за счет сдержанности превосходство все равно было у миллиардера. Говорила с Хелен. «Жаль. Ей тяжело пришлось». «Как давно?» — сорвалась я. Дарден нахмурился, его взгляд стал жестче. Он молчал, вынуждая меня ждать. Похоже, пытался меня этим успокоить, но в действительности я только сильнее злилась. «После наркотиков. Один из исследователей в нашей лаборатории должен был изучить уже имеющиеся данные о влиянии крови теневых на людей. Тем более ты первая, кто принял кровь представителя Дома гнева. Были подняты старые записи, включая дело моего друга Лиама Райдена». На лице Дардена лишь вскользь отразились разочарование и тоска, прежде чем он деловито продолжил рассказ. «Там были сведения и о твоих анализах. Появилось совпадение, и этот отчет принесли мне для ознакомления». «Почему вы мне не рассказали?» С отчаянием взмолилась я, стискивая пальцами его стол. В глазах собрались злые слезы, меня затрясло. «Потому что ты не помнила». С большим сочувствием ответил мистер Хилл. «Я внимательнее перечитал собранную о тебе информацию. Вопреки трудностям ты достигла высот. Поступила на бюджетное отделение хорошего университета. Учишься на отлично, почти выпускница, подрабатываешь и не нарушаешь закон. Я решил, что так будет лучше, Кассия. Ты прожила с Райденами всего несколько месяцев. Вы даже не успели стать семьей. Я посчитал, что тебе не стоит вспоминать о тех ужасах». «Но мои настоящие родители. Вы занимались моим удочерением». «Да. Но именно после твоего дела и произошедшего с Лиамом и Селеной я отказался продолжать лично курировать приют и делегировал заботу о детях доверенным управляющим. Я отдал девочку в семью ради хорошей жизни, а буквально месяцы спустя потерял друзей и думал, что обрек ребенка на гибель», — признался Дарден, устало проводя рукой по лицу, будто мог смахнуть все тревожащие его мысли. «К моменту, когда ты неожиданно оказалась в приюте, дело было закрыто, а я уже не занимался сиротами». «Откуда я взялась?» Дарден скривился, явно не желая слышать этот вопрос, а следующие слова он выдавил нехотя. «Это еще одна из причин, почему я не стал тебе ничего рассказывать. При всей влиятельности моей семьи и связях я не знаю ответа». «Не знаете?» — ошарашенно повторила я. «Тебя оставили в холле на первом этаже. Именно в этой высотке. Оставили прямо в конце обеденного перерыва, когда много людей входит и выходит из здания. По камере видеонаблюдения, как внутреннего, так и внешнего, удалось установить лишь то, что это был мужчина. Тебе едва исполнилось 8. Ты умела говорить, назвала свое имя и дату рождения, знала название многих окружающих предметов. У тебя был хакор, ты умела считать, читать и неплохо писала, но не могла назвать родителей, имена друзей или знакомых. Не знала адреса и не могла описать дом, где жила. Ты быстро складывала трехзначные цифры, но каждый вопрос о семье приводил тебя в ступор. С разинутым ртом я слушала его рассказ и пыталась вызвать в голове образы прошлого, но ничего не помнила. Полиция никого не нашла. Мои врачи предположили наличие у тебя врожденной болезни с памятью, так как травм не было, за исключением хромоты. Ты время от времени хромала. Мы провели обследование, на снимках рентгена были видны незначительные следы заживших переломов, и врачи предположили, что хромота скорее психическая. Ты не могла избавиться от последствий старой травмы, хотя кости были в порядке. Я сломала ноги о воду. Этот ответ я проглотила. Я никогда не ломала ноги. Или ломала? Ты стала настоящей загадкой. Мы даже не отправили тебя в приют. Ты прожила прямо в этом здании под присмотром наших врачей около недели. А затем Лиам и Селена решили взять тебя к себе. Около 2 месяцев продолжались поиски твоих биологических родителей, но только потом началась подготовка документов на удочерение. Дарден умолк, когда из моего горла вырвался непонятный звук. Следующим всхлипом я подавилась и невольно заплакала, до боли в пальцах стискивая край его стола. Мне так хотелось наорать на него, но я не имела права. Я ничего не понимала. Не понимала так же, как сам мистер Хилл, как Райдены и Сирша. Открылась новая информация, но она лишь запутала, породив очередные вопросы и сбросив меня во мрак неведения. Вам нужно было мне сообщить. Я бы задала привратнику более правильный вопрос. Я попросила у него адрес. Пыталась предусмотреть, чтобы не быть обманутой. Не в силах больше сдерживаться, заорала я на Дардена. Тот не изменился в лице, глядя на меня с долей сочувствия во взгляде. Мне жаль, Касси. Я недостаточно быстро подумал об этом. И, если честно, не знал, как тебе обо всем рассказать. Дальше я просто плакала. От горя, злости и обиды. Пару раз прикрикнула на Дардена, но тот выдержал все обвинения с хладнокровием и разве что налил мне виски. Сирша утешала, подбирая какие-то бессвязные аргументы. Я их не слышала, не разбирала слов и тем более смысла, но ее ласковый голос и заботливое поглаживание по спине успокаивали лучше каких-либо доводов. Медленно всхлипы утихли, а слезы высохли. Рыдания ни к чему не приводили. Истерика не имела смысла. Я ухватилась за эти хладнокровные мысли, напомнила себе о том, что у меня есть Сирша. Моя маленькая, но семья. Есть Руфус, который тоже стал мне опорой. Теперь еще Ива, возможно, даже Кай и Элион. Я повторяла их имена, стараясь убедить себя, что имена моих родителей — уже давно потеряли смысл. Много лет я живу собственной жизнью. Прошлое не имеет значения. Следующие дни я провела в прострации. В субботу попросила у Руфуса полный рабочий день, чтобы занять голову насущными бытовыми вопросами, а в воскресенье все свободное время пыталась подготовиться к лекциям, хотя выходило из рук вон плохо, мысли были далеко. Больше Каю я не звонила, боясь узнать, как много ему было известно. Не хотела с ним ругаться, поэтому забилась в угол своего сознания, сосредоточившись на базовых потребностях вроде работы, еды, сна и на необходимых обязанностях. Сирша с тревогой смотрела на меня, возвращаясь после стажировки. Даже по выходным она бегала по поручениям из компании Дардена, уверенная, что благодаря рвению у нее будет больше шансов получить там оплачиваемую должность. Выполнив задание, она нигде не задерживалась и появлялась дома как можно раньше. Поэтому хотя бы ради Сирши я пыталась притворяться, что мне лучше, и тягостные мысли о семье меня не беспокоят. В понедельник я и вовсе с небывалым усердием прослушала все лекции и отработала в подворотне до ужина. Кажется, я даже рассмеялась, когда Руфус едва не уронил берет у себя на ногу. Мы вновь играли в перекидывание пистолета, и начальник спасовал. Благо, тот был без патронов. Я решила бросить эту затею. Вслух призналась я, доставая из духовки пирог. Сирша выразительно взглянула на приготовленную шарлотку, а я выругалась про себя, догадавшись, что именно это меня и выдало. Вообще, время позднее, но в моменты тревоги или разочарования я всегда либо готовлю, либо прибираюсь. Больше не буду искать родителей. Упрямее добавила я, поставив десерт на стол, чтобы он остыл. Столько лет прошло. Какая теперь разница? Хотела узнать, кто они и чем занимаются. Понять, может, я сильна в математике. Может, они исследователи или строители, и мне не стоило браться за гуманитарное образование. Сделанным безразличием продолжила делиться я. Но это уже не имеет значения. Я выбрала профессию. Мне нравится учеба. Они бы точно не одобрили работу в подворотне. В общем, решила, что мои мучения бесполезны. Ага, может, ты и вовсе в них разочаровалась бы. Вспомни о моих, — добавила Сирша и открыла две бутылки пива. Лучше совсем без ответов, чем с теми, что тебе дали Дарден и Привратник. Я согласно закивала. Было глупо на них злиться, но я сосредоточилась на этом чувстве. Оно помогало прекратить блуждать в полнейшем непонимании, отвлекало от обилия вопросов. «Давай лучше забудем об этом. Я как раз нашла отличный способ развеяться», — воодушевленно заговорила Сирша, приглашая сесть на диван. Я взяла протянутую мне бутылку и плюхнулась рядом. Сирша тут же сложила на меня свои ноги, оперевшись рукой на подлокотник. Она всегда садилась так, когда намеревалась поделиться не лучшей идеей. Ее ноги удерживали меня от возможности уйти и отказаться ее слушать. Я не подала виду, что давно заметила эту привычку. «И какой?» — скучающе уточнила я, делая несколько глотков пива. «В среду у Лучезарных какое-то важное мероприятие. Микель позвал меня. Не совсем поняла, что именно, но он говорил о празднике и казался воодушевленным». Подруга, как и я, притворилась не особо заинтересованной, но глаза блестели, пока она пристально следила за моей реакцией. «Встреча состоится в будний день, но вечером и в Эридоникасе. Я сказала, что без тебя не пойду, и он пригласил нас обеих». На названии столицы Даории голос Сиршу выдал. Взволнованно дрогнул от едва сдерживаемого благоговения. Сирша в чем-то одержима Даорией, точно так же, как я переправой. Несмотря на ее интерес к Палагеде, именно закрытость Даории притягивала подругу гораздо сильнее. И все же предложение Микеля казалось странным. Вряд ли на важное мероприятие он стал бы приглашать простых знакомых. «Ты спишь с Микелем». Я намеренно выдала это как утверждение. На лице Сирши отразилось недоумение, следом щеки густо покраснели, и она ощутимо ткнула меня кулаком в плечо. «А нельзя, что ли?» Ее смущение, прикрытое злостью, выглядело таким смешным, что я расхохоталась. «Мы встречаемся и спим. Что с того?» «Ты не забыла, что он лучезарный подросток?» Намеренно провоцировала я, за что справедливо получила новый тычок. «Он молод, но не подросток. Ты проверила?» «Разумеется». «Будет ли ответ приличным, если я спрошу, как ты это уточнила?» Сирша открыла рот для скорого ответа, но не издала ни звука, поняв подтекст. Я опять засмеялась, за что она меня легнула. Преодолев смущение, Сирша тоже заулыбалась и поддержала невольным смехом. «Если продолжишь, Веридан, я пойду без тебя». В боку закололо, наше веселье медленно угасало. Скорее всего, упомянутая Микелем встреча и была той самой, на которую собираются Элеон, Кай и Иво. Они были встревожены, готовясь к проблемам, но для Микеля, как для Даория, мероприятие действительно казалось скорее праздником, который пройдет на их территории, да еще и раскроют ребенка царя Милая. С одной стороны, это, возможно, наш единственный сирший шанс посетить Эридан и понять, на что похожа Даория. Я смогу увидеть Кая и остальных. В отличие от Сирши, я больше сдружилась с ними, чем с Микелем. И под стать теневым с некоторым сомнением раздумывала о предстоящем мероприятии. «Я доверяю Микелю, Кассия. Вряд ли нам когда-либо еще выпадет такой шанс», словно прочитав сомнение на моем лице, напомнила Сирша. «Микель мне вообще много рассказал о Даории. Оказывается, его положение не столь завидное, как я думала. Он действительно следит за порядком в Санкт-Данаме со стороны даориев. Но он не руководитель, а скорее подчиненный, вроде полицейского низшего ранга. Его задача — разбираться с проблемами на улицах, пока настоящие начальники просто читают его отчеты и сидят в Даории, не желая селиться среди людей. Еще Микель рассказал жуткую историю о школьном друге. С тех пор ему тяжело находиться в Эридане. Судя по всему, именно это событие и повлияло на его выбор. Сказал, что не против выполнять и грязную работу, если тем самым удается избавляться от подонков». Сирша продолжала неторопливо говорить, скорее размышляла вслух, желая поделиться услышанным. Я не перебивала. А на последней фразе и вовсе улыбнулась. Микель все больше казался мне немного наивным и до мозга костей добропорядочным. Вспомнила, как он пытался отговорить от сделки с Элеоном, даже хотел повлиять на меня через Сиршу. И слава их Мойрам, что он тогда позвонил ей и пригласил в кафе, иначе Аниры и Жнец добрались бы до нее. Я несколько раз моргнула, поняв, что пропустила часть фразы. «А Микеле у нас нравится. Он сказал, что хотел бы всю жизнь прожить в Санкт-Данаме, а если получится, то попутешествовать, взглянуть на другие наши города». «Он тебе настолько нравится?» Я не стала конкретизировать вопрос, а Сирша и так поняла, но перед ответом приложилась к бутылке и только затем уверенно кивнула. Без моих комментариев на ее лице отразилось сожаление. Сирша сама осознавала, что отношения не продлятся долго. Я не знала, на что надеяться. На то, что пройдет время, чувства Сирши остынут, и ей будет легче расстаться с Микелем, или на то, что их любовь будет крепкой и пылкой, станет чем-то настоящим и реальным. Однако во втором случае сердце Сирши будет разбито. Любой из вариантов казался отвратительным, и Сирша определенно об этом знала, а я старалась не думать, предстоит ли мне схожая развилка. Я чуть не переспала с Каем. Зачем-то призналась я, погрязнув в безрадостных мыслях. Повисла тишина, Сирша прекратила дышать. Не успела я проглотить набранное в рот пиво, как подруга хлопнула ладонью по моему плечу. Я дернулась, и часть напитка потекла по подбородку. «А меня, значит, засранка стыдит! Кай? Тот угрюмый красавчик?» Будто специально она еще раз хлопнула меня по спине прямо в тот момент, когда я снова хлебнула из бутылки. В итоге алкоголь опять потек по подбородку, и я зашипела от досады. Она даст мне выпить или нет? Я говорила, что тебе нужен теневой со схожим характером, но ты выбрала самого жуткого из всех. Не такой уж он и жуткий, хотя возражать глупо. Вначале Кай и у меня вызывал желание сбежать подальше. Нет, выбор, конечно, отличный, если вспомнить, как шикарно он выглядит. Но Кассия, это же Кай! Я могла представить, что ты переспишь с Элеоном. Но Кай? Подруга то ли восхищалась моим выбором, то ли негодовала, было сложно понять. Он тебе нравится? Или веселье на одну ночь? Не знаю. Откровенно соврала я, боясь признаться даже себе. Думаешь, он будет в Эридене на встрече? Микель говорил, что теневые тоже придут. Скорее всего. Тогда ты точно должна пойти. Пришла в восторг Сирша, соскочила с дивана и меня сдернула, потянув за собой в спальню. Это будет потрясающе. Я покажу тебе платье, которое Авила дала. В Даории и Палагеде схожая мода. И чтобы мы не сильно выделялись, Авила поделилась несколькими. Наряды восхитительны. Похоже, она все решила еще днем, раз платье у Авилы успела взять. Сирша была буквально на седьмом небе от счастья. А я за несколько глотков опустошила полбутылки, заглушая тихий предупреждающий голос, что нам лучше остаться дома. Кай готовился к неприятностям и не хотел идти, но они с Даориями по разные стороны. Мы же — люди, с Лучезарными не враги. Тем более нас пригласил один из них, а значит, идея не столь уж плохая. После еще одной четверти бутылки предупреждающий голос затих, а когда я осушила ее до дна, в голове просветлело, и Сирша заразила меня своим воодушевлением.